разумеется, и в ФРГ, и в Швейцарии или Франции. Через 100 лет меж скопящихся накосилок, молотилок и разрастающихся наподобие раковых опухолей больших городов будут еще изредка попадаться отдельные дикие животные. Но только разве что олени, косули, зайцы, фазаны. Своего рода домашние животные, только без хлевов. Дикие животные, приспособившиеся жить среди посадок злаковых культур, свекловичных плантаций и научившиеся достаточно быстро пересекать наши шоссейные дороги. Обо всем этом я рассказал в книге, которая у вас в руках. Как выглядела прекрасная, свободная и дикая Европа или Северная Америка в далекие времена, когда леса еще росли, как хотели, когда волки, рыси, пумы, а не ружье человека регулировали численность поголовья оленей, этого сегодня уже ни одному европейцу не увидеть даже в самых удаленных уголках. Я увидел, что в национальных парках Канады полностью уничтожили волков, что в Йеллоустонском парке Соединенных Штатов теперь вынуждены отстреливать излишек оленей вопить. Правда, увидел я также, что в Советском Союзе созданы прекрасные огромные заповедники, где с таким большим успехом восстанавливают и расселяют различные ценные виды животных, когда-то истребленных человеком. Но, к сожалению, и там природу нельзя считать нетронутой. Но поскольку воздействие любой книги зависит от жизненной установки ее читателей, то мне хочется лишь пожелать, чтобы эта книга не только развлекла моих читателей. Я очень надеюсь, что ее прочтут и такие люди, которых она заставит задуматься и постараться хоть чем-то помочь диким животным нашей части земного шара. Бернгард Гржимик. Предисловие к русскому изданию. «Я полюбил Россию и русский народ». Почти 20 лет прошло с тех пор, как я в первый раз посетил Советский Союз, и теперь через короткие интервалы все вновь и вновь приезжаю в эту интересную страну. Я изъездил ее уже вдоль и поперек, от Ленинграда до Иркутска и от Ростова до Алматы и Ташкента. Как много друзей приобрел я в Советском Союзе, и с каким гостеприимством там меня всегда встречают. Я получил возможность ознакомиться с лучшими произведениями известных русских писателей, благодаря тому, что все они переведены на немецкий язык, и знаю теперь значительно больше об их думах, чаяниях и смелых планах. Мне довелось познакомиться с целым рядом советских ученых, многие из которых хорошо говорят по-немецки. Мы обстоятельно и плодотворно беседовали, обменивались опытом, дискутировали. За отчуждение, имевшее место между нашими странами, ответственность лежит полностью на фашистах во главе с Адольфом Гитлером, вероломно напавшим на Советский Союз, ввергнув оба наши народа в бездну ужасной разрушительной войны. А разрушение и опустошение, оставшиеся после войны в этой стране, были поистине колоссальны. Я счастлив, что могу приезжать в эту страну с чистой совестью и открытой душой, потому что не сделал во время войны ни единого выстрела. И я очень надеюсь, что, несмотря на сложную международную обстановку, никому не удастся столкнуть нас. Ведь при нынешнем вооружении это означало бы конец жизни на европейском континенте, а, возможно, и на всей Земле. За прошедшие десятилетия мы совместно с советскими учеными проводили много плодотворных работ в области охраны живой природы и окружающей среды. Я хорошо осведомлен, каких важных успехов в этой области удалось достигнуть в советской стране, какие серьезные и сложные биологические исследования там проводятся. В своих ежемесячных телевизионных передачах, которые я веду, я не устаю приводить в качестве блестящего примера, достойного подражания во всем мире, многие работы и мероприятия в области охраны природы, проводимые в Советском Союзе. Тут речь идет не только о восстановлении таких ценных и ранее истребленных животных, как сайгак, соболь, бобр, но и об облесении южнорусских степей, о защите рек от загрязнения и о многом другом. Передачи эти составляются на документальном киноматериале, снятом в Советском Союзе, и пользуются большим успехом у телезрителей. В своих книгах я неизменно привожу также все положительные результаты, достигнутые в области охраны природы в странах Африки, Америки и других странах.